Весенние колокола. Глава первая. В Камакура, в пору цветения вишни, праздновалось 700-летие буддийской столицы, и целый день звонили храмовые колокола. Но временами Синга почему-то не слышит их. Кикука, работает она или разговаривает, все равно слышит. А Синга, если не прислушивается, не слышит. «Слышите?» — сказала Кикука. «Снова звонят. Слышите?» «Не разберу». Синга наклонил голову. «А ты, бабка?» «Слышу, конечно». «Неужели ты не слышишь?» Нисука не хотелось разговаривать. Положив на колени стопку газет «Дней запить», она медленно листала их. «Звонят». «Звонят», — сказал Синга. Стоило ему хоть раз уловить звон, потом он уже легко различал его. Услышал, наконец, и радуешься. Ясука сняла очки и посмотрела на Синга. А монахи в храмах из сил выбиваются. День-деньской бьют в колокола. Это бьют в колокола верующие, которые приходят в храм. 10 йен за удар. А совсем не монахи, сказала Кикука. Ну и выдумщица же ты. Да нет, правда, эти колокола называют колоколами моления об усопших. У храмов, говорят, есть даже план, сколько человек должно ударить в колокола, не то 100 000, не то 1 000 000. План? Синга показалось это странным. Колокола в храмах звонят очень уж уныло, не люблю я их. Ну что вы, почему же уныло? Синга подумал, как покойно сидеть вот так, в апрельское воскресенье в столовой и любоваться цветущей вишней. 700-летие. 700-летие чего? Одни говорят 700-летие большого Будды, другие — 700-летие святого Нитирена, — сказала Ясука. Синга не мог ответить. «А ты, Кикука, не знаешь?» «Не знаю». «Странно, а еще называется «Живем в Камакура». «Мама, в газетах, которые у вас, нет ничего интересного». «Кое-что есть», — Ясука протянула Кикука газеты. Они были аккуратно сложены стопкой. Одну газету она оставила себе, как раз в этой газете прочла. «Когда я прочла, как двое стариков покинули дом, просто сердце сжалось. Эта история не выходит у меня из головы. Ты, наверное, тоже читала?» «Да». Заместитель президента Японской ассоциации гребного спорта, которого называли «отцом любителей гребли», начала было Ясука читать письмо, а потом стала пересказывать ее своими словами. Он был, кроме того, директором компании, которая строит лодки и яхты. Ему было 69 лет, жене 68. «Почему же у тебя сжалось сердце?» «Там перепечатаны прощальные письма приемному сыну, его жене и внукам». И Ясука снова стала читать газету. «Представляя себе, сколь убоги люди, влачащие жалкое существование, забытых всеми, мы не хотим дожить до такого дня. Нам понятно душевное состояние виконта Такаги. Думается, что самое лучшее — уйти из жизни, пока все еще любят и уважают тебя». Примечание. Виконт Сайтоку Такаги в 1948 году ушел из дому. Позднее его труп был найден в горах Такао. Его смерть считается в Японии классическим примером того, как аристократия в послевоенной Японии не хотела мириться с падением своего влияния. Конец примечания. «И мы, окруженные искренней любовью домашних, сердечным участием многочисленных друзей и сверстников, решили все же, что нам следует уйти. Это приемному сыну и его жене. А внукам? День независимости Японии приближается, но будущее ее покрыто мраком. Если молодежь и студенты, напуганные ужасами войны, хотят мира, они должны последовательно держаться идеи непротивления, принадлежащей Ганди. Мы слишком стары, и у нас не хватает сил идти правильным путем, в который мы верим, и вести вас по этому пути. Бессмысленно ждать, пока мы достигнем возраста, когда станем для вас обузой. Дожить до этого значит перечеркнуть всю свою жизнь. Мы хотим одного, чтобы вы, наши внуки, сохранили о нас теплое воспоминание, как о любящих дедушке и бабушке. Мы еще не знаем, куда направимся. У нас лишь одно желание — уснуть спокойно». Юсука умолкла. Синга сидел к ней боком и смотрел в сад на цветущую вишню. Юсука продолжала читать газету. Ушли из дома в Токио и, навестив сестру в Осака, пропали без вести. Сестре, живущей в Осака, уже 80 лет. «А где прощальное письмо жены?» «Что?» Юсука с рассеянным видом подняла голову. «Жена не оставила письма?» «Жена? Это бабка?» «Конечно, они ведь вдвоем решили умереть, значит, и жена тоже должна была оставить письмо. Представь себе, я и ты решили вместе покончить с собой, и ты хочешь что-то сказать на прощание. Разве ты не оставишь письма?» «Нет, мне это ни к чему», — не задумываясь, ответила Юсука. «Мужчина и женщина пишут отдельные письма, но если они еще молоды и решили вместе покончить с собой...» Когда с грустью убеждаются, что им не суждено быть вместе. Если же это делают муж и жена, достаточно и того, что напишет муж от имени обоих. Но что я смогу добавить к тому, что бы ты сказал на прощание? Ты так считаешь? Вот если я решу умереть сама, тогда другое дело. Еще бы. Когда умирает один, возникает масса сложностей и неприятностей. «Ну что ты, все это чепуха в нашем-то возрасте. Ты говоришь так беспечно, как будто совсем не думаешь о смерти. Да и вообще умирать не собираешься», — засмеялся Синга. «А ты, Кикука?» «Что бы сделала я?» Кикука произнесла это неуверенно, тихим голосом. «Если бы вы с Сюити решили вместе покончить с собой, тебе не захотелось бы оставить прощальное письмо?» Синга тотчас пожалел о сказанном. «Напрасно я это говорю», — подумал он. «Не знаю, что я сделаю, если это действительно случится, не знаю». Кикука засунула большой палец правой руки за оби. Потом посмотрела на Синга. «Но мне кажется, отец, я бы оставила письмо вам». Глаза Кикука затуманились, как у ребенка, в них стояли слезы. Юсука, та никогда не думает о смерти, а Кикука, наверное, задумывается, почувствовал Синга. Кикука наклонила голову и, уже готовая разрыдаться, вскочила и убежала. Юсука посмотрела ей вслед. Странно, чего это она вдруг? Истеричной стала. Это же обыкновенная истерика. Синга расстегнул рубаху и положил руку на грудь. «Сердцебиение?» — сказала Юсука. «Да нет, грудь зудит. Затвердела и зудит. Как у 15-летней девочки». Синга массировал левый сосок. «Муж и жена решают вместе покончить жизнь самоубийством, а прощальное письмо пишет один муж. Жена почему-то не пишет. То ли жена просто сваливает все на плечи мужа, то ли считает себя одним целым с ним». Слушая, как Юсука читает газету, Синга задавал себе этот вопрос, пытался ответить на него. Может, от долгой совместной жизни они превращаются в одно целое? Или старуха-жена полностью теряет индивидуальность, и ей просто нечего добавить к тому, что написал муж? Может, хотя у жены и нет особых причин умирать, она, послушно следуя за мужем, совершает вместе с ним самоубийство и, присоединяясь к его прощальному письму, освобождает себя таким образом и от сожалений, и от раскаяний, и от сомнений. Поразительно. Вот и его старуха-жена тоже говорит. «Если мы вместе покончим с собой, то мне незачем оставлять письмо. Ты один напишешь, этого вполне достаточно». Женщина — безропотная попутчица мужчины в смерти. Правда, изредка мужчина и женщина меняются местами, но в большинстве случаев женщина беспрекословно подчиняется мужу, и одна из таких женщин, теперь уже состарившаяся, сидит рядом с ним. Эта мысль поразила Синга. Семейная жизнь Кикука и Сюити не только коротка, но и стоит на грани краха. А спрашивать у Кикуко, не оставит ли она предсмертного письма, если вместе с Сюити покончат с собой, было бестактно и жестоко. Вопрос Синга причинил Кикуко боль. Теперь и Синга понял, у какой страшной пропасти стоит Кикуко. «Ты чересчур балуешь, Кикуко». «Вот она и расплакалась от твоего вопроса», — сказала Ясука. «Ты любишь одну только Кикуко, а когда нужно решить что-то важное, тебя не допросишься». «Фусака — твоя дочь. Разве с ней случилось не то же самое?» Синга смотрел в сад на вишню, сплошь усыпанную цветами. У самого ствола этого огромного дерева густо разрослась оралия. Синга терпеть не мог оралии и собирался спилить ее до того, как зацветет вишня. Но вот еще только март, где лежит глубокий снег, а на вишне он уже видел цветы. 3 года назад он однажды спиливал оралию, но от этого она только гуще разрослась. Он тогда подумал, что надо бы выкорчевать ее, но потом решил, ладно, не буду возиться. Слова Ясука почему-то вызвали у Синга еще большее отвращение к мясистым, ярко-зеленым листьям оралии. Если бы не эти заросли, был бы виден толстый, могучий ствол вишни и ее нижние ветви. Не встречая помехи, свободно раскинулись бы во все стороны густым навесом. Правда, они раскинулись и несмотря на оралию. Цветов было столько, что, думалось, больше просто не бывает. Облитые вечерним солнцем, цветы плавали в небе. Они не были ни особенно яркими, ни особенно большими. Казалось, они сотканы из воздуха. Сейчас, в разгар цветения, не верилось, что все они скоро осыплются. Но все же по одному, по два лепестки падали, а внизу кое-где они уже лежали островками. Когда читаешь статью о самоубийстве или о смерти человека, молодого, думаешь только, ну что ж, еще один, а если речь идет о старике, всегда бывает очень тяжело, сказала Ясука. Самое лучшее — уйти из жизни, пока все еще любят и уважают тебя. Казалось, Ясука во второй, в третий раз перечитывает статью о тех пожилых супругах. Недавно один 60-летний старик привез из Татиги в Токио 17-летнего сына, страдавшего детским параличом, чтобы поместить его в клинику, причем в одну из лучших. Но перед этим решил показать ему город. И вот старик целый день носил сына за спиной, и мысль о разлуке с сыном стала ему так невыносима, что он задушил его носовым платком. По-моему, об этом тоже писали в газетах. «Что ты говоришь? Не читал», — ответил Синга, и вдруг с грустью вспомнил статью о беременных девочках из префектуры, о море и свой сон. Как все-таки он отличается от старухи-жены?